Глава 13. Аня. Что за странные идеи? Позвонить Ярославу? Как мне вообще могло в такое в голову прийти? Конечно, я не буду этого делать. Я просто верчу в руках его визитку с номером телефона. Если что, звони в любое время. Сказал он. А что, если мне действительно понадобится с ним связаться? Надо на всякий случай забить его номер в телефонную книгу. Я так и делаю. Пишу просто. Ярослав. Он единственный мой знакомый с таким именем. Сохраняю. Хочу выйти, закрыть вкладку, но... Палец соскальзывает. И я нажимаю вызов. Совершенно случайно. Чёрт. Что делать? Звонок уже идет. Я в панике отбрасываю телефон на кровать. Вот идиотка. Снова хватаю его и только собираюсь завершить вызов, как в трубке раздается. Алло. Голос Ярослава. А еще я различаю на фоне женский голос. Он звучит как будто вдалеке, но я явственно слышу в нем недовольство. И сразу же нажимаю отбой. Какая же я дурочка. Зачем я ему позвонила? Посреди ночи, малознакомому мужчине, который сейчас не один. Через минуту мой телефон начинает звонить. Ярослав, что делать? Ну, конечно, перестать быть пугливой идиоткой и ответить. «Привет», — говорю я. «Извини, я случайно нажала вызов». «Случайно?» «Ага. Просто решила на всякий случай сохранить твой номер и... Считай, что ничего не было. Спокойной ночи. Пока». Я снова кладу трубку. Он снова перезванивает. «Анюта, у тебя все хорошо?» «Да, все в порядке». «То есть ты позвонила просто пожелать мне спокойной ночи?» «Я...» «Спасибо, мне очень приятно. И тебе сладких снов». Теперь отключается Ярослав. А я растерянно улыбаюсь. Как он все перевернул. И я как будто уже не выгляжу идиоткой. Или выгляжу. У него есть женщина. Может, он вообще женат. Я же ничего о нем не знаю. Я даже не обратила внимания, есть ли на его пальце кольцо. Полночи я вертелась, проверяла телефон, надеясь, что муж все-таки напишет. Ага, конечно. Проснется в 3 ночи, давай мне писать. Он не написал. Ни ночью, ни утром. Я нервничаю, поэтому у меня убегает кофе и пригорает каша. А вот если бы была кофемашина, мне бы не пришлось драить плиту. А если бы на кухне был остров, то было бы гораздо удобнее делать несколько дел одновременно. Я так хотела современную кухню с глянцевыми фасадами, в ярких цветах, но Коля всегда был за классику. И на кухне, и в спальне, и в гостиной. Он настоял, чтобы даже детские были в приглушенных пастельных тонах, чтобы все гармонировало и не было никаких вульгарных кричащих деталей. А в эту квартиру мы переехали всего 1,5 года назад. Раньше у нас была поменьше, в другом районе, ближе к центру. Дети перешли в новую школу, но Алиса до сих пор скучает по старым подругам и постоянно к ним ездит. Максик быстрее адаптировался на новом месте. У него появилась своя комната, о которой он давно мечтал. Но больше всех рад и горд был Коля. Всем друзьям и знакомым хвастался, что смог купить аж 4-комнатную квартиру. На самом деле он не совсем ее купил. Но неважно. Почему он до сих пор не отвечает? На работе моя нервозность доходит до предела. А время 10, а от мужа до сих пор нет ответа. Он давно должен был проснуться. Он же там работает, а не отдыхает. Возможно, он уже на каких-то встречах. Но почему он мне не перезвонил и не написал? И он ни разу со вчерашнего дня не заходил в мессенджер. Вдруг с ним что-то случилось? Наверное, я зря паникую. Он просто замотался с утра, но я никак не могу успокоиться. И решаюсь позвонить в его офис. Я не буду говорить, что это его жена. Знаю, Коля будет недоволен, если я подниму панику и сообщу всем, что потерял его. Я просто попытаюсь узнать, где его можно найти, в каком отеле он остановился и с какой медицинской компанией сотрудничает. «Здравствуйте, мне нужен Николай Селиверстов», — говорю в трубку. «Не подскажете, где его можно найти?» «Его сейчас нет». «Я знаю, но...» «Он в отпуске». «Что?» «Повторяю, Николай Алексеевич уехал в отпуск. Будет на работе через 2 недели. Я могу перевести вас на его заместителя. Переключить?» «Нет». «До свидания». Секретарь кладет трубку. «Я тоже. И я не могу понять. До меня не доходит. Как это? Коля уехала в отпуск?»